Когда эта книга была уже почти дописана, я встретила Михалыча во время велосипедной прогулки. Устав крутить педали, я села отдохнуть на одной из массивных бревенчатых скамеек, стоящих на пустыре возле Битцевского леса. Мое внимание привлекли прыгающие с велосипедного трамплина ребята, и я надолго загляделась на них. Почему-то у их велосипедов были очень низкие седла. Наверное, думала я, специальные велосипеды для прыжков. Хотя во всем остальном это были обычные маунтин-байки. Когда я отвернулась от прыгунов, Михалыч уже стоял рядом. Он сильно изменился за время, пока мы не виделись. Теперь у него была модная стрижка, и одет он был не в ретро-бандитский наряд, а в стильный черный костюм из коллекции Rebel Shareholder, восставший миноритарный акционер фирмы «Дизель». Под пиджаком была черная футболка с надписью «I fucked Andy Warhol». Из-под футболки выглядывала золотая цепочка. Не так, чтобы толстая или тонкая, а как раз такая, как надо. Круглые часы в простом стальном корпусе. На ногах черный Nike Air, как у Мика Джаггера. Какой все-таки огромный путь прошли органы с тех времен, когда я ездила на дачу к Ежову за последним Набоковым. «Здорово, Михалыч», — сказала я. «Здравствуй, Адель». «Ты как меня нашел?» «По прибору». «Да нет у тебя никакого прибора. Не гони. Мне Саша рассказывал». Он сел на скамейку рядом. «Есть прибор, Адель. Есть девочка. Просто он секретный. И товарищ генерал-полковник говорил с тобой, как положено по инструкции. А вот я, когда тебе его показал, эту инструкцию нарушил. И товарищ генерал-полковник меня потом поправил, ясно? Сейчас я, кстати, снова инструкцию нарушаю. А вот товарищ генерал-полковник всегда действует строго по ней». Я уже не понимала, кто из них врет. «А уборщица с конно-спортивного комплекса правда у вас работает?» «У нас много разных методов», — сказал он уклончиво. «Иначе нельзя. Страна-то вон какая большая». «Это да». Минуту или две мы молчали. Михалыч с интересом наблюдал за прыгунами с трамплина. «А как Павел Иванович?» — спросила я неожиданно для себя. «Все консультирует?» Михалыч кивнул. «Он тут приходил к нам давеча. Книгу одну рекламировал, как ее...» Он вынул из кармана пиджака бумажку и показал мне. На ней было написано шариковой ручкой. «Мартин Вольф. Почему глобализация работает?» «Говорил, на самом деле все не так уж и плохо». «Да», — сказала я. «Ну вот и славно. А то я уже волноваться начинала». «Слушай, давно хотела спросить. Все эти деятели... Вольфенсон из Мирового банка, Вольфовиц из Департамента обороны, они что, тоже?» «Волки, как и люди, разные бывают», — сказал Михалыч. «Только теперь они нам не в уровень. Совсем другие возможности у отдела. Нагваль Ринпочи в мире один». «Кто?» «Это мы так товарища генерал-полковника называем». «Как он, кстати?» — не выдержала я. «Хорошо». «Чем занят?» «Дел не в проворот, а после работы сидит в архиве, изучает опыт». «Чей опыт?» «Товарища Шарикова». «А, этого, который зав под отделом очистки?» «Не знаешь, так лучше не говори», — сказал Михалыч строго. «Много про него вранья ходит. Клеветы, сплетен, а правды никто не знает. Когда товарищ генерал-полковник первый раз в новой форме на работу вышел, старейшие сотрудники всплакнули даже. Они такого с 59-го года не видели, с тех пор, как товарищ Шариков погиб. Это потом все посыпалось, а держалось на нем». «А как он погиб?» «Да в космос захотел первым полететь. И полетел, как только кабину такую сделали, чтоб собака влезть могла. Разве ж такого удержишь? Риск огромный. На первых полетах каждый второй запуск бился, а он все равно решил. Вот и...» «Идиот», — сказала я. — Тщеславное ничтожество. — Тщеславие тут вообще ни при чем. Товарищ Шариков зачем в космос полетел? Он хотел пустоте наступить раньше, чем она ему наступит. Но не успел. Трех угловых секунд не хватило. — Александр знает про Шарикова? — спросила я. — Теперь да. Я ж говорю, сутками в архиве сидит. — И что он сказал? Товарищ генерал-полковник сказал так. Даже у титанов есть свои границы. Понятно. А ко мне какие вопросы у титанов? Да в общем никаких. Велено тебе кое-что передать на словах. Передавай. Ты вроде как предъяву кидаешь, что ты сверхоборотень. Ну и что? А то. Страна у нас такая, что все понимать должны, под кем ходят. И люди, и оборотни. А чем я мешаю? Ты не мешаешь. Но сверхоборотень может быть только один. Иначе какой он сверхоборотень? Такое убогое понимание слова «сверхоборотень», — сказала я, — отдает тюремным нитшанствам. Я... Слушай! — поднял ладонь Михалыч. Меня же не тереть послали, а объявить. Понимаю, — вздохнула я. И что мне теперь делать? Валить отсюда? Почему валить? Просто отфильтровать, помнить, кто здесь сверхоборотень, и никогда на этом базаре не спотыкаться, чтоб путаницы в головах не было. Ясно? Я бы тут поспорила, сказала я, насчет того, у кого в голове путаница. Сначала... А вот спорить мы не будем, снова перебил Михалыч. Как говорит Нагваль Ринпоче, встретишь Будду, убивать не надо, но не дай себя развести. Ну что ж, не будем спорить, так не будем. У тебя все? Нет, еще один вопрос. Личный. Какой? Выходи за меня замуж. Это было неожиданно. Я поняла, что он не шутит, и окинула его внимательным взглядом. Передо мной сидел мужик на шестом десятке, еще крепкий, собравшийся для последнего жизненного рывка, но так и не понявший пока, к счастью для себя, куда он, этот рывок. Я таких много похоронила. Они всегда видят во мне свой последний шанс. Взрослые мужчины. Они понимают, что их последний шанс только в них самих. Впрочем, они ведь даже не в курсе, что это за шанс. Саша хоть что-то понял, а этот? Вряд ли. Михалыч смотрел на меня с сумасшедшей надеждой. Такой взгляд я тоже знала. Сколько времени я провела в этом мире, подумала я с грустью. «Будешь жить, как на собственном острове», — проговорил Михалыч хрипло. «А захочешь, можно без как. Реально, на собственном острове будет свое личное кокосовое баунти. Все для тебя сделаю». «А как остров называется?» — спросила я. «В каком смысле?» «У острова должно быть название. Ультима Тули, например. Или Атлантида». «Да как хочешь, так и назовем», — осклабился он. «Это разве проблема?» Пора было сворачивать беседу. «Ладно, Михалыч», — сказала я. «Это ведь серьезное решение. Я подумаю, ладно? Недельку или две». «Подумай», — сказал он. «Только ты вот что учти. Во-первых, теперь по нефти я самый главный в аппарате. Реально. Все эти олигархи у меня сосут. Я имею в виду из крана. Да и так тоже, если брови нахмурить. А во-вторых, ты вот о чем вспомни. Тебе ведь волки нравятся, да? Я в курсе. Так я волк. Реальный волк. А товарищ генерал-полковник, он, конечно, на особом посту, сверхответственнейшем. Весь отдел на него молится. Но елдачок-то, сказать между нами, у меня поглавнее будет». «Я бы просила без деталей». «Без деталей так без деталей. А все-таки ты подумай, может, с нормальной деталью оно и лучше. Ведь насчет товарища генерал-полковника ты сама все знаешь». «Знаю», — сказала я. «И еще учти. Он зарок дал. Сказал, что не будет в человека превращаться, пока у страны остаются внешние и внутренние враги. Как товарищ Шариков когда-то. Весь отдел плакал. Но если честно, я думаю, что здесь не во врагах дело. Просто скучно ему теперь человеком». «Понимаю, Михалыч, все понимаю». «Я знаю», — сказал он. «Ты баба умная». «Ладно, ты иди сейчас, я одна хочу побыть». «Ты б меня научила этому», — сказал он мечтательно. «Ну, хвостом, это самое». «Он и про это рассказал?» «Да ничего он не рассказывал. Нам не до тебя сейчас. Дел выше крыши, понимать должна». «А что у вас за дела?» «Стране нужно очищение. Пока всех офшорных котов не отловим, болтать некогда». «Как же вы их отловите, если они офшорные?» «У Нагваля Ринпоче нюх. Он их сквозь стену чует. А насчет хвостов он правда ничего не говорил. Я по прибору слышал. Вы про них спорили, как их это... сплетать. По прибору слышал, понятно. Ладно, иди, волчина позорный. Буду ждать звонка. Ты контакта с нами не теряй, смотри. Не забывай, где живешь. Забудешь тут. Ну давай тогда. Звони. Встав, он пошел к лесу. «Слышь, Михалыч!» — окликнула я его, когда он отошел на несколько метров. «А!» — обернулся он. «Ты майку такую не носи. Энди Уорхол в 87-м году умер. Сразу видно, что ты уже не очень молод». «Да я слышал у тебя самой по этой части проблемы», — сказал он невозмутимо. «Только ты мне и такая нравишься. Какое мне дело, сколько тебе лет? Я же не паспорт ебать буду, верно? Тем более, что он у тебя фальшивый». Я улыбнулась. Все-таки ему нельзя было отказать в обаянии. Оборотень есть оборотень. «Верно, Михалыч, не паспорт. Ебать ты будешь мертвого Энди Уорхола». Он засмеялся. «Я, собственно, и не против», — продолжала я. «Но то, что ты хочешь найти его во мне, несколько обескураживает. Несмотря на всю симпатию к тебе, как к человеку». Я нанесла ему самое страшное в наших кругах оскорбление, но он просто заржал, как жеребец. До него, наверное, даже не дошло. Надо было говорить яснее. «Так что не носи такую майку, Михалыч, правда? Она тебя позиционирует в качестве виртуального гей-некрофила». «А по-русски можно?» «Можно. Педрилы мертвожопника». Он хмыкнул, высунул язык, непристойно пошевелил его кончиком в воздухе и повторил. «Звони, буду ждать. Глядишь, и ответ придумаем всем отделам». Потом он повернулся и пошел к лесу. Я глядела на черный квадрат его спины до тех пор, пока он не растворился в зелени. «Малевич sold here. Здесь продается Малевич». Впрочем, кому они теперь нужны, эти сближения?